Ловушка ложного выбора. В израильском кинотеатре идет комедия. Актер, играющий назойливого продавца, спрашивает покупателя: «Когда вам удобнее заплатить, сейчас же или немедленно?» Зритель от души смеется. А в антракте выходит в фойе кинотеатра, заказывает в буфете кофе, на секунду задумывается над вопросом продавщицы: «Вам с булочкой или с рогаликом?» Выбирает рогалик и даже не замечает, что купился на тот же прием, над которым смеялся минутой раньше. Суть приема в том, что продавец заводит покупателя в ловушку ложного выбора, выбора без выбора, предлагает ему выбирать из двух вариантов, каждый из которых вполне устраивает продавца. Человек наклоняется над коробочками с черешней, ушлый торговец спрашивает: «Вам одну или две?» И покупатель начинает думать не над выбором, брать или не брать, а над выбором, взять одну или взять две. Но какой бы выбор он ни сделал, любой из этих вариантов устроит продавца. Прием используется продавцами с незапамятных времен, но особенно популярным он стал после того, как американский мастер продаж Элмер Уиллер в начале 1920-х годов помог сети драгсторов Walgreen поднять продажи, обучив продавцов этому приему. Одним из наиболее популярных продуктов в этих драгсторах был коктейль из солодового молока. Можно было заказать обычный коктейль, коктейль с яйцом или коктейль с двумя яйцами. Причем стоимость их была такова, что прибыль с каждого проданного яйца была почти такой же, как и с самого коктейля. Так что владельцы сети хотели увеличить число заказов на коктейль с яйцом. Уиллер обучил продавцов простой речевке. Всякий раз, когда посетитель просил молочный коктейль, продавец должен был взять в руки два яйца, показать их клиенту и спросить: «Вам с одним яйцом или с двумя?» После этого едва ли не все покупатели стали брать коктейли с яйцом. Доходы фирмы выросли буквально за один день безо всякого вложения денег. А прием стал популярным среди подхвативших его продавцов. Наиболее традиционное использование ложного выбора – закрытие сделки, когда продавец переключает внимание посетителя с мыслей о том, покупать ли вообще, на мысли о том, какой товар или сколько единиц покупать. Типичные примеры. Вам завернуть красную или черную? Вам удобнее оплатить кредиткой или наличными? Предпочитаете забрать сами или закажете доставку? Вам одну коробочку взвесить или две? Чем сложнее товар, который вы продаете, тем аккуратнее, деликатнее надо использовать ложный выбор. Если официант в кафе может спросить в лоб, будете пить чай или кофе, то продавцу в ювелирном магазине такой подход не с руки. Зато он может осторожно подтолкнуть сомневающегося клиента к покупке уже приглянувшейся тому вещи, спросив: нужна подарочная упаковка или подойдет обычная? В зависимости от того, насколько вы полагаетесь на компетентность своих продавцов, вы можете либо разработать для них несколько готовых речевок для разных видов товаров, либо обучить продавцов самому принципу завлечения покупателя в выбор без выбора. Кроме того, этим приемом можно пользоваться и в других переговорных ситуациях, чтобы склонить собеседника к нужному вам действию. Типичные примеры. Вам удобнее встретиться со мной в понедельник или во вторник. Вы предпочитаете заглянуть к нам или принять нашего менеджера у себя. Попробуйте использовать этот прием в своем бизнесе. Буквально через пару часов вы сможете узнать, насколько хорошо он работает с вашими покупателями. А еще через день-два можно будет оценить и экономический эффект от использования этого приема.